Глава вторая. Какая же я была идиотка! Как же я могла так опростоволоситься? Всем рассказываю, как давно я тебя знаю, какие мы с тобой подруги. Мрак. Ася мерила шагами небольшой, но уютный кабинет директора стоматологической клиники «Белоснежка» Яны Цветковой. Сама хозяйка кабинета сидела, вернее, полулежала за рабочим столом. Ее лицо было бледным и безучастным. Длинные светлые волосы свисали сосульками. На худых плечах болтались бретельки черного топика. На Цветковой не было никаких украшений, и это выглядело странно, ведь Яна их так любила. «И вот приближается моя минута позора», — продолжала Ася. «Мало того, что Виталий Николаевич явился в мое любимое кафе в таком непотребном виде, так я ему еще всю душу вывернула, какая ты бедная, несчастная. Как ты впервые в жизни влюбилась и жить не можешь без Мартина? И кому я это все говорила? Человеку, с которым ты, бедная овечка, отпраздновала помолвку. Я даже сознание потеряла. Время идет, а ты совсем не меняешься. Даже удивительно, как можно постоянно влипать в какие-то истории». «Не трещи, ты не на суде», — буркнула Яна. «Голова раскалывается. Ты конкретно спроси, что тебя так беспокоит». «Ах, что меня беспокоит», — протянула Ася. «Меня беспокоит один вопрос, которым ты вынесла мне весь мозг за последний месяц. Ты любишь своего Мартина?» «Больше жизни», — хмыкнула Яна. «Горе ты мое луковое. Зачем же тогда помолвку справляешь с другим человеком?» — правомерно спросила Ася. «Или по твоим понятиям одно другому не мешает?» «Ты так говоришь, словно в чем ты меня обвиняешь». Яна подняла на подругу грустные и печальные глаза. «Я изменяю любимому?» «Нет». «Потому что мы никогда не будем вместе». «Я соврала Виталику?» «Нет». «Я сказала ему, что не люблю его. Я была с ним честна». «Тогда зачем?» — спросила Ася, наконец-таки присаживаясь напротив и тревожно вглядываясь в лицо подруги. «Виталий меня спасает. Он вчера увидел меня в ужасающем состоянии, понял, что у меня выбили почву из-под ног и решил поддержать. Он предложил быть рядом, без всяких обязательств и принуждений. Виталик надежный и всегда рядом. Я согласилась, и что такого? Он давно меня любит. Будем поддерживать друг друга». «А как ты спать с ним будешь?» — в лоб спросила Ася. «Спать? С Виталием? Ты с ума сошла? Он мне как брат. И вообще, это не главное в отношениях. Мы будем вместе встречать старость». «Ты сама себя слышишь? Старость вместе. Без секса. А Виталия ты об этом спросила? Он согласен?» «Он на все согласен», — понуро кивнула Яна. «Конечно, дождался коршун своего звездного часа», — хмыкнула Ася. «Всю жизнь слюни на тебя пускает». «Не принимай все близко к сердцу. Мы просто повеселились. Ну, сыграли помолвку. Это же еще не свадьба. Может, до нее и не дойдет». «Может?» — возмутилась Ася. «Тебе сколько лет? Тетенька, что за игры? Ты уже сколько необдуманных поступков совершила? Тебе мало? Вроде умная женщина, да и Виталий не дурак. Хотя выглядит, конечно, идиотом. Но я работаю в судебной системе и знаю, что он очень хороший следователь. И вот вы так необдуманно поступаете. А что же ты меня на помолвку не позвала, если у вас юмор такой? Может, и я бы оценила». «Да, ты бы оценила», — кивнула Яна. «Эту проповедь я слушала бы весь вчерашний вечер, и веселья не получилось бы». «А ты хочешь веселья? Вот в чем дело», — хлопнула в ладоши Ася. «Не навеселилась еще? Что ты хочешь от меня?» — устало спросила Яна. Ася подошла к подруге и обняла ее. «Я хочу, чтобы ты была счастлива». «Это невозможно», — шмыгнула носом Цветкова. «Ладно, сейчас ты в убитом состоянии, у тебя плохо соображает голова, и ты можешь сделать себе только еще хуже. Так послушай меня, свою подругу. Я тебе плохого не пожелаю и не посоветую». «Я должна жить дальше». «Вы подали заявление?» — спросила Ася. «Да, свадьба через 3 месяца», — ответила Яна. «Надеюсь, что ты одумаешься», — вздохнула Ася. «Я и с Виталием поговорю. Нельзя жениться на женщине, которая тебя не любит». «Можно подумать, все по любви живут», — не согласилась Яна. «И что в этом хорошего? Одно дело, когда ребенка ждут и вынуждены жениться. Или выходят замуж по расчету. А тебе рожать не надо. Материально ты женщина обеспеченная, независимая, да и любишь другого». Ася задумалась, как еще вразумить подругу. «Мне так больно», — пожаловалась Яна. «Я знаю. Я всю жизнь искала такого, как Мартин. А когда нашла...» «Такова жизнь. Настя нашла его раньше тебя и вышла за него замуж», — ответила Ася. «Еще бы за такого не выйти. Я бы тоже хотела за него замуж. Почему она первая?» — капризничала Яна, словно маленький ребенок. «Ну, Яна, вы живете в разных городах, работаете в разных сферах. Где бы вы пересеклись-то?» «Ну вот пересеклись же. Кстати, Виталий же и познакомил». «Подложил тебе большую свинью, ничего не скажешь», — пробубнила Ася. «Наоборот, сделал меня счастливой. Я теперь живу мыслями о Мартине. Ему сейчас очень тяжело, надо заниматься лечением жены». Он-то хоть делом занят, а ты от дури маешься. И что думала? Придумай себе какое-нибудь занятие, да есть начинай. А то скоро ветром унесет. Пирожные вот. Тьфу, чуть не забыла. Давай пиши заявление. Какое? Не поняла Яна. На отпуск. Помотаю вас, молодоженов, по стране матушки. Может, и образумитесь. А кому писать? Я здесь главная, сказала Яна, беря бумагу и ручку Паркер. На мое имя пиши. Я себя оставлю, чтобы ты не передумала, и обратного пути у тебя уже не было. Через неделю и поедем. Куда? Спросила Яна, у которой не было сил сопротивляться. Я найду куда, и выбью всю дурь из головы и у тебя, и у Виталия. Яна захлопала ресницами, явно веря подруге на слово. Оставив Цветкову, Яна отправилась в коллегию адвокатов, где работала уже много лет. «Ася Юрьевна, здравствуйте!» — улыбнулась ей секретарь. «К вам посетительница. Она слезно просила о встрече именно с вами и ожидает у вашего кабинета». «А кто? У меня на сегодня не было запланировано встреч». «Я не знаю», — говорит вопрос жизни и смерти, — развела руками секретарь.